В хорошем состоянии иконы сохранились в основном в верхних ярусах иконостаса. Над царскими вратами Вознесение Господне и коронование Божией Матери. В праздничном ряду Сретение Господне, моление о чаше, поклонение волхвов, сошествие Святого Духа на апостолов, Троица Ветхозаветная, уверение Фомы, в пророческом ряду святые пророки Захария, Исаия, Сафония, Моисей, Аввакум, Даниил. Из икон в нижнем ярусе сохранились. На северных диаконских дверях архангел Гавриил и над ним святая великомученица Екатерина. На южных дверях архангел Михаил и над ним святые Захария и Елизавета. Справа от северных дверей внизу Воскресение Христово. И слева от северных врат вверху Рождество Богородицы. Во втором ярусе сохранились все иконы. 12 апостолов, 4 пророков, 2 праздничные иконы, воздвижение креста и крещение Господне. В третьем ярусе сохранились круглые иконы, снятие со креста и положение во гроб. Иконы в иконостасе помещались в соответствии с определенным замыслом. Здесь были иконы небесных покровителей членов семьи императрицы Елизаветы Петровны, в царствование которой начал строиться храм. Иконы были написаны известными в то время живописцами Вишняковым, Антроповым, Бельским. Стены храма украшали картины на религиозные темы. Были среди них и работы школы Рубенса, высоко оценивавшиеся искусствоведами. Немало ценностей было и среди предметов церковной утвари. В начале 19 столетия в храм был пожертвован ковчег с частицами мощей 150 святых угодников. Украшали храм и старинные паникадила позолоченной бронзы с хрустальными слезками. Все это было утрачено в годы революции. Убранство нижнего храма, освященного в честь святого Иоанна Дамаскина, с пределами в честь святого мученика Харлампия и святого пророка Ильи, к сожалению, совсем не сохранилось. Главным строителем храма был первый настоятель протоиерей Иоанн Кириков. В 1998 году была найдена и восстановлена его могила близ алтаря Владимирской церкви. Восстановлена и надпись, которая была выбита под крестом в 1870 году. Строителю Владимирской церкви, священнику Иоанну Кирикову, от священнослужителей, старосты и прихожан Владимирской церкви. В середине XIX века архитектором Руско храм был расширен. Были пристроены боковые пределы, северный, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, южный, во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В 1786 году, близ церкви, в северо-западном углу церковного парка двора, началось строительство колокольни. Проект был выполнен знаменитым архитектором Кваренге. За строительством наблюдал Руско. Работы закончились в 1791 году. В 1840 году колокольню решено было перестроить, так как она была слишком низкой. Работы по перестройке колокольни были завершены в 1849 году. Она приобрела современный вид. Отметим, что и церковный сад устроители храма использовали для религиозного назидания народа. Здесь были поставлены четырехколонные беседки с золочеными куполами. На каждой из них была сооружена фигура евангелиста с его символом. В каждой беседке были отражены важнейшие моменты земной жизни Спасителя. Над всеми беседками возвышался бронзовый золоченый купол. Между беседками была воздвигнута пещера. Над ней в куполе был изображен храм, окруженный облаками, золотыми лучами и херувимами. Архитектурный ансамбль Владимирской церкви сложился к середине XIX века, в том виде, как он сохранился до наших дней. Церковь уже в то время стала и остается до сих пор смысловой доминантой района. гармоничность пропорций Владимирской церкви радует взгляд. Высокие барабаны венчают изящные главки-луковки. Центральный барабан увенчан высоким колоколообразным куполом. Над ним изящная главка. В барабанах прорезаны полуциркульные и круглые окна, а на центральном барабане треугольные сандрики. Небольшие главки помещены над трапезной и алтарной частью. Получилась настоящая архитектурная симфония главок и крестов. В начале XX века к Владимирской церкви было приписано несколько домовых храмов. Из них особо следует отметить церковь Рождества Христова во дворце Белосельских-Белозерских. Эта церковь была свидетельницей молитв великой преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны во времена ее протестантства и мучительных сомнений и раздумий перед переходом в православие.